Юрген, что послушать? Здравствуйте, друзья. Меня зовут Юрген Табалин, и я снова сижу на непривычном для себя месте. Вот, но я не один. Со мной рядом мои ангелы-хранители, а в гостях у меня замечательный музыкант, молодой музыкант, автор-исполнитель, наш красноярец Павел Корнилов. Привет, Паша. Привет. Очень простой повод, почему я тебя пригласил в свою программу, потому что ты записываешь свой, я хотел сказать, новый, но он у тебя, по сути, получается первый, да, полноценный, да, студийный, да, альбом. Ну вот давай поговорим обо всем по порядку. Я думаю, даже начнем, знаешь, с чего? Вот, ну, с банального, да, собственно, как ты докатился до жизни такой? Ну, это были тяжелые года. Ну, ты вот со скольки лет вообще начал играть на гитаре, я скажем так? Я только либо с 12, либо, ну да, где-то 12 лет. Было 2008 год, конец года, и вот как-то зацепила музыка. Ну, понятно, все банально, как у всех. Услышал песню потом, и понеслось. Вот, друзья, вы сейчас можете оценить, насколько молод мой собеседник, но при этом большой молодец. И мы это узнаем чуть позже, мы послушаем твои композиции. К сожалению, пока их немного в хорошем качестве, но, тем не менее, нам есть что показать. Ладно. Вот смотри, я в каком-то, по-моему, интервью твоем, где-то, ну, или у меня, может быть, сложилось такое впечатление, что ты больше любишь аккомпанировать себе просто на гитаре, на акустике. Это так? Нет, на самом деле я уже так устал от акустики, что сейчас даже пытаюсь избегать каких-то, скажем, выступлений, ну, где одна-две песни там спеть выйти. Я вот, ну, пытаюсь отойти от этого. Хочется уже полноценный звук, чтобы там был и саксофон, и, ну, вот как мы вот делаем, и скрипки были, и, ну, все возможные духовые. Как бы хочется полноценного объема. В общем, тебе хочется большего. Да, я хочу объемный звук. Но я так понимаю, у тебя сейчас новый коллектив, называется Mona Lee. Да, да. До этого у тебя был коллектив, который назывался 20 век. Ну, это один и тот же коллектив, поменявший название, или это два абсолютно разных коллектива? Это два непохожих коллектива. Там, ну, 20 век, он как-то вот, как говорят, как назовешь, так и поплывет. Был 20 век, я год сидел сначала без состава абсолютно, ну, не шли. Вот приходят музыканты, и тут же махом на две репетиции уходят. Потом менялись названия, пытался и «Вечный океан», и всячески, и были мысли там «Дори Ван Гой», и всякие-всякие-всякие. А потом, ну, мне в 11 году приснился сон. Вот, на свою же песню, там только текст был «Mona Lee», ну, она обязательно будет в записи, и вот почему бы не назвать «Mona Lee»? Ну, потом я ушел служить, и как-то, ну, забыл об этом названии, и я понял, что, может, сейчас только понимаю, что, возможно, это и есть ключ, это и был ключ, только я как-то, ну, визуально он у меня ушел. Ну, то есть ты, я так понимаю, вот в своем творческом пути ищешь какие-то вешки такие, да, вот на которые, да, ты пытаешься ориентироваться для себя. Да. Ну, в принципе, правильный подход. А скажи, пожалуйста, вот, ну, опять возвращаясь вот к 20 веку, да, был коллектив. Потом, насколько я знаю, ты все бросил, уехал в Питер. Ну да, был год после 20 века, ну, сложный как психологически, так и физически, и пришлось съездить и, ну, поискать себя, найти что-то новое, пообщаться с новыми людьми, познакомиться, и я нисколько не жалею, что, ну, это была классная поездка, и в том числе и в Москве побывал, заехал в Новосиб с акустикой, с выступлением, и хочу часто так ездить, потому что это интересно, вот, и новые люди, новое общение. Но поехал ты один без коллектива? Без коллектива. Ну, а коллектива-то не было. И там, получается, выступал полноценно, но вот как раз под акустику. Да, под акустику выступал. И где там, получается, у Олега Алексеевича, вот с аукциона, там, шоумен. У Гракуши? Да, да, да. Кстати, я видел фотографию с Гракуши. Да, замечательная фотография. Ну, было... Это фестиваль еженедельно он ведет там и смотрит. И выступало помимо меня еще 5 живых коллективов. Я вышел в середине и боялся, блин, думаю, ну, они живые коллективы там лупят, мочат, а я сейчас вышел в акустике. Но я был единственный, к кому он подошел после выступления тогда и начал предлагать благотворительные выступы, где-то выступить, что он объезжает детские дома, СИЗО и, ну, и так далее, что взял мой телефон и вот Кстати, он вот недавно звонил, мы с ним общались, но я сейчас пока не... Ну, я не смогу как финансово так уехать туда, потому что сейчас все силы и все финансы идут в запись альбома, и... Ну, Горкуша — это вообще зубр русского рока, и, конечно же, у него большой багаж знаний и опыта, и всего. Ну, Олегу Алексеевичу привет, в общем, из Сибири, если вдруг он нас услышит. Вот. Я ему в личку скину. Конечно же, он смотрит и замечает какие-то интересные. Ну, то есть, это говорит, в принципе, о том, что у тебя, в принципе, все хорошо. И вот как раз я думаю, что сейчас, возможно, нам стоит послушать песню в твоем исполнении, как раз в акустическом исполнении, а то мы людям рассказываем о тебе, о твоей жизни, но пока нашим радиослушателям не совсем понятно, да, кто у нас в гостях, поэтому давай, вот у нас будет вот такое сейчас знакомство. А композиция, которую мы будем слушать, называется «Горю». Вот такая вот композиция замечательная. У тебя, кстати, в акустике очень много интересных песен, но, к сожалению, они все вот по качеству... Ну, то есть видно, что это какие-то концертные записи, которые писались там буквально на коленке, не на профессиональное оборудование, и это очень сильно, конечно, удручает, допустим, меня как слушателя, потому что мне бы хотелось что-то послушать в акустическом варианте, но чтобы, естественно, это как-то не... Ну, с технической стороны не напрягало, да? Ну, мы сейчас дописываем альбом уже, там готово, ну, почти 10 песен, там осталось буквально 2, может быть, ну, еще 2 там запишем, как, скажем, как ляжет. Ну, потому фишка. Что свести все это дело. Да, да, да. Вот. И ну, я вот подумал, что может даже в акустике взять какие-то вот вещи, взять, ну, записать какие-то, чтобы ну, вот кто-то пишет, что кому-то акустика ближе, кому-то ближе полный звук. И вот все-таки ну, для себя, даже для памяти оставить, чтобы вспомнить, как это было. И... Вот, кстати, такой вопрос возник. После того, как ты запишешь альбом, сведешь его, да, ну, где-то там ты его выложишь наверняка, потому что тебе же хочется, чтобы люди его услышали. А, возможно, начнешь как-то с концертами там давать концерты, да. А нету желания вот по итогам вот этого альбома сделать акустический вариант? Альбома? Да. Есть такая мысль, только на, допустим, взять часть песен тех, кто, ну, по нашему мнению, да, и по мнению там слушателей, взять часть песен с этого альбома, да, и часть песен со следующего альбома, чтобы, ну, как бы у меня уже есть мысли и на следующий альбом, что, ну, песен, блин, дофигища, и надо с этим что-то делать, не все в голове, и они мешают мне жить, как-то вот спокойно заниматься бытовыми вещами, и взять оттуда песен, да, со следующего, и вот с этого то, что дебютный, и как-то это все совместить в акустике. Ну вот я, кстати, смотрю, ты вообще активно так выступаешь. Ну, последние месяца два нет уже. Нет, но тем не менее у тебя вот крайний концерт, это что был? Это фестиваль Цоя, да? Нет. Ты после этого еще где-то выступал? Я на Цоя не выступаю по, скажем... А, ты не стал выступать? Ну, звали тебя туда. Да, но я, знаешь, как-то для меня ну, фестиваль Цоя это... Ну, все-таки, ну, как бы человек погиб, и кто-то начинает петь, когда твоя девушка была пацан. Ну, для меня как-то это, ну, нужно помянуть человека, там, вспомнить, там, веселые истории в жизни, там, конечно, не сидеть и плакать, а, ну, можно потанцевать. А люди выходят, они переделывают песни как-то. Это, конечно, замечательно, что под свой лад, но менять текст в такой подаче, ну, для меня это как-то слишком... Я бы не хотел, честно, смешивать с такими людьми. Ну, то есть есть Цой, есть фестиваль, да? Да, да. Я сел дома, на самом деле, в компании своих знакомых, там, и вот мы посидели, попили песни, и попили чай. А квартирники, кстати, любишь устраивать? Да. Были в твоей жизни квартирники? Да, да, да, я вот это вообще обожаю. Это, ну, сидишь, когда и люди, вот они возле тебя, какое-то общение получается. Но ты один выступаешь, или ты как-то людей призываешь к тому, чтобы кто-нибудь тоже вышел, там, спел? Ну, как полагается, это к концу уже получается, что ты уже устаешь, и уже начинается такой, скажем, классный балаган, и уже бах, кому-нибудь там акустику отдашь, там кто-нибудь сел, попел, ты послушал, там, отдохнул. Ну, и вот на самом деле такие, ну, скажем, небольшие встречи, они как-то больше притягивают людей, чем какие-то ты сенсацию какую-то даешь, да, потому что люди к тебе становятся ближе, и когда ты с большой сцены там кричишь там «всем привет, мы такие-то, такие-то», ну, мало людей интересует это. Потому что, ну, а когда личная встреча, человек с тобой лично общается, а потом ему интересно написать тебе там, в личное сообщение ВКонтакте или в Одноклассниках, на почту. И человек начинает тянуться к тебе. А когда люди вот выходят на большой сцене, кстати, ошибка начинающих музыкантов, они вот думают действительно, что они кому-то интересны, да, и я вот считаю, что, ну, надо, музыкант идет, так, начну сначала, чтобы я мысль не потерял, начинает, ну, человек заниматься музыкой. Ну, как полагается, уходит 6-8 лет, чтобы человек пришел к тому, что он хочет. К пониманию его. Да, чтобы он понимал. К осознанию. Да-да-да. Вот, потом создает какой-то коллектив. Этому коллективу тоже требуется, скажем, 5-6 лет, чтобы он получил, ну, в данное время, что мы живем, какую-то огласку, скажем. Не где-то там, скажем, ну, вот у нас, да, а в остальных регионах тоже 5-6 лет. Это с учетом активных выступлений, активных записей. Вот. А у нас... Ну, дай бог еще, чтобы сыграться коллективу, сколько времени нужно. Да, это тоже. Всем начать друг друга понимать. И вот многие вот тоже советовали мне, запиши какие-то демки дома. Вот. Я считаю, что если хочешь действительно получить как бы настоящую оценку от зрителя, это нужно, ну, не пожалеть все-таки финансов и пойти в студию, да, где сидит умный человек и там скажет так, вот это соло, ну, действительно не влезает в песню или какой-то кусочек, и вот Вот сами послушайте. Одно дело дома записать, там тоже будет балаган в записи. Одно дело, когда в студии пишешь, там все чисто, вот там слышно, что лишнее, что не, ты понимаешь. И ты опыт какой-то, ну, у тебя получается, и понимаешь. Что нужно делать, как нужно делать. И самое главное, есть люди, которые могут тебе пальчиком погрозить и сказать: так, парень, вот здесь, с учетом нашего звукорежиссерского, продюсерского и прочего опыта, вот здесь надо сделать по-другому. Иногда это очень полезно бывает. Да, и я вот сейчас пишемся, я понимаю, что все вот эти 10 лет, то, что я делал, я могу выкинуть из своей головы и начать заново. Как бы, ну, как минимум уходит лет 15 на все, чтобы что-то началось. Вот к вопросу о студии, я предлагаю прямо сейчас включить композицию уже наконец-то с грядущего альбома, потому что мы с тобой можем заболтаться, и у нас до рекламы так может ничего и не получиться, поэтому лучше вовремя вспомнить о том, что у нас же есть еще песни, и послушать. И я предлагаю послушать песню, композицию, которая называется «Полоса медали». В принципе, если у тебя вот буквально в 2 минуты, если ты можешь что-то о ней рассказать, то давай. Песня поменялась в тексте, в мотиве, в мелодии вообще полностью. И писалась она где-то лет 5 назад. И совсем про другое, да? Да, она написалась вообще, она, там не, текст связать невозможно было, смысл. Сейчас как бы мне, ну, пришло в голову, кстати, ночью, ну, не могу спать по ночам почему-то, сижу и постоянно думаю. И подумал, надо поменять, иначе я не смогу это спеть и спою не так. Текст поменял, я спел лишь по-новому ее. Ну вот я предлагаю прямо сейчас ее слушать. Итак, Павел Корнилов, группа «Мона Ли», «Полоса медали». Эта ночь сводит до конца тебя. Юрген, что послушать? Павел Корнилов у меня в гостях, молодой музыкант, композитор, поэт и на дуде игрец, как говорится. Как ты песни сочиняешь? У всех же по-разному. Да, сам не знаю, честно. Вот я, я даже как-то, я мне просто, мне многие знакомые, как что, ну, как бы, как полагается, близкие как-то не воспринимают поначалу, да, когда вот человек начинает что-то писать. Я честно не знаю, как-то бывает, что сначала мелодия идет, мотив, а текст ты потом 2 года дописать не можешь. А бывает, что сначала идет текст, ну, классно, ну, как-то вот стишок такой, идешь по улице, бах, веселенький. Потом ищешь долго, там, 2 года под эту мелодию. Ну, как полагается, от этих песен, это, ну, они такие веселые, но это не хиты. Это там такие веселые, позитивненькие песни. А бывает, вот сидишь, и вот как молния в голову, бабах, и садишься, и текст, и мотив, и вот буквально 1-2 часа. Ну, там, конечно, потом нужно кое-что подизменить туда-сюда, ну, даже макияж навести этой песне. И ну, вот и все. Не знаю как. В общем, у тебя, как и у всех, тут творческие муки. Да, да. В той или иной степени. А с музыкантами, вот ты же, я так понимаю, со многими играл, да? С кем-то просто в концертах. С какими-то музыкантами ты вот непосредственно играл, ну, в плане коллектива, да? А, есть что о ком сказать, там, кого вспомнить, там, добрым словом? Был у меня гитарист один отличный, Гришка Михани, вот, и все, и сочинял классные мелодии, и все, но вот не хочет заниматься музыкой, сколько я его убалтывал, типа, мол, ну, давай, сядем вдвоем, посидим, подумаем, и... Кстати, есть несколько мелодий, ну, с соло на гитаре, с альбома, это вот он сочинил. Как бы, ну, я да, что? Да, я у него узнал, я говорю, можно? Я использую это, как бы, ну, он сказал, да, пожалуйста, дарю. Как бы в клей, ну, даже. И он тогда, он был именно в Монолит в 2011 году, когда Монолит еще только-только создавалась. Ну. Слушай, как интересно, я же тоже знаю Гришу Миханя, но я его знаю вот со стороны барабанной установки, потому что в последнее время, ну, да, когда я его наблюдаю, он, да, с удовольствием ходит, занимается на барабанах. Я даже не знал, что он гитарист, играет на гитаре. То есть ты мне на самом деле вижу, глаза открываешь на какие-то вещи. Вот. А в Питере, когда ты был, что тебе, как тебе вообще Питер? Мне просто, мне почему интересно, я почему задаю этот вопрос, не потому, что там Питер какой-то показатель, а просто для меня вообще забавно вот то, что обычно люди уезжают куда-то в Москву, в Питер, да, они уезжают, ну, там, не знаю, как Ломоносов там в свое время пошел учиться, да, они, ну, кажется, что вот сейчас приедем там, в Питер, сразу в культуру погрузимся, там, в Москву приедем, сразу разбогатеем, станем звездами, там, не знаю, кем еще и так далее. Вот с какой точкой, ну, с чем ты ездил в Питер и что тебе это дало вообще? Научилось чему-то, там, понравилось, не понравилось, понял ты что-то из этого? На самом деле мне и там, и в Питере, и в Москве, ну, и также, кстати, я вот забыл сказать, и в Анапу была, тогда заезжал, ну, у меня знакомые там живут, и я вот в гости еще ездил к ним заодно. Ну, как в Питере, ну, это убойная, на самом деле, история. Выхожу я на вокзале. То есть ты только приехал в Питер? Да, я долетел было до Москвы, вот, и на поезде поехал туда. Ну, так, дешевле было. Вот, выхожу я на площади Восстания, это вот где пересечение Невского, иду там, ну, там большой же вокзал, иду к выходу, стоит полицейский, ну, скажем, не совсем в трезвом состоянии, я думал, он спит, подхожу к нему, говорю, извините, выход здесь, он на меня, да, я, из него несет прям алкоголем, я думаю, нифига, культурная столица, и возле него под лестницей спит человек без определенного места жительства и что-то там сопит. Вот, это и у тебя было. Сразу, видимо, о Питере все твои какие-то иллюзии были разные. Да, я приехал туда в 5 ночи, вышел, и это было воскресенье. Да, это было воскресенье, по-моему. Блин, либо... Ну, не суть. В общем, люди, как полагается, выходной после тяжелого отдыха спят. Время 5 где-то часов ночи, уже к 6-му. На Невском люди стоят по телефону, слушают музыку, танцуют. Кто-то там... Ну, еще лед был. Вот, и зима. Кто-то под мостом на льду там скачет, там поет. Ну, для меня это был шок, что я вот никогда никуда особо не выезжал. И тут я приехал, как бы решился поехать куда-то. И вот такие... такие вещи увидел. Я нисколько не жалею, хочется еще съездить и глянуть, и это интересно. Изменилось ли там что-то? Ну, это интересно. Протрезвели ли липецкие полицейские? Ну, это на самом деле нормально. В каждом городе, по-моему, в любой стране можно что-то неожиданное для себя найти, и это абсолютно не показатель. У меня с Питером какие-то другие воспоминания связаны. У нас очень, кстати, большая красноярская диаспора живет именно в Питере. Да, очень много знакомых и моих тоже уехали туда жить. Вот, и как-то вот тоже я с ними там встретился, мне говорит, ну, не хочешь ли ты на постоянную? Да нет, как-то, знаете, здесь лучше быть на одном месте. И то же самое, музыканты едут туда, чтобы чего-то добиться. Ну, нынче это, ну, это бесполезно. Есть YouTube, есть множество тоже социальных сетей. Тебя вся планета видит и слышит. И сейчас неважно, где жить. Как бы. Ну, ты сделал, да, для себя вывод, что на самом деле для того, чтобы вот чего-то добиться, не обязательно куда-то там ехать. И едут музыканты, их поглощает обычная бытовуха. Это кому? Это снимать жилье, это питаться. Там же все больше цены стоит. Это здесь, если сделать сольное выступление, ты можешь позвать там всех своих одноклассников, там мам, пап, дедушек, бабушек, у тебя уже зал какой-то забит. Там уже, ну ты незнакомый, приехал, ты мало кого знаешь. Я вот обычно, когда мне какие-то музыканты там или еще кто-то начинают говорить о том, что вот, чтобы раскрутиться, там чего-то добиться, надо ехать в Москву, надо ехать в Питер, я обычно припоминаю историю группы, которую все знают, группы «Металлика», которые во времена уже MTV, во времена, когда, в принципе, хорошая музыкальная ротация была в Америке, да, на радио, по телевидению и так далее, они несколько лет занимались тем, что давали только концерты исключительно. У них первый клип вышел, по-моему, в 85-м или 86-м году, уже с третьим альбомом. То есть первые два альбома они выпускали абсолютно без какой-то рекламы и себе зарабатывали имя, просто ездя по глубинке. Они ездили, они обколесили всю Америку, они выступали, ездили в Европу, выступали там на каких-то военных базах. И до того, как у них появился первый клип, классный, кстати, клип, о них, в принципе, уже знало, ну, знал весь мир. То есть это говорит о том, что если у тебя есть желание, есть талант, да, много таких коллективов, то тебе абсолютно не обязательно там вот ехать в Москву или там в Вашингтон. Не, ну, ездить, куда-то, конечно, туда надо для опыта, за опытом обмениваться, потому что там, ну, действительно, там опытнее музыканты, ты, ну, понимаешь, начинаешь понимать, что, допустим, та же дикция, звукоизвлечение и всему подобное. Так что... Вот, но об опыте мы с тобой поговорим чуть позже, буквально через несколько минут после рекламы. Впервые в Красноярске. Бизнес-тренер, международный сертифицированный тренер НЛП, профессиональный психолог Татьяна Мужицкая с мастер-классом «Гармония жизни» и авторским тренингом «Зеркало». С 5 по 9 октября. Арт-чердак «Дома кино». Телефон для справок 2971-981. Категория 16+. Любители загадок и головоломок, экстремалы всех мастей, ценители острых ощущений, готовы меня обыграть? Ну что же, я жду вас в изолярии. Долой серые будни. Стань сам героем остросюжетного кино. Погрузись в новый мир, разгадай загадки и получи невероятную порцию адреналина и эмоций. Атмосферный квест внутри. Реально качественный квест. Улица Адлебедева, 64А. Вход с торца. Телефон 25-62-666. 25-62-666. Юрген, что послушать? Вот так быстро пролетела реклама. Мы даже не успели вздохнуть и выдохнуть. В студии Юрген Табалин. Напротив меня сидит замечательный музыкант Павел Корнилов, который пишет свой первый такой полноценный студийный альбом. И, судя по первым песням, альбом получается очень неплох. Ну, я, чтобы не сглазить, сплюну. Вот. Ну, я надеюсь, что у тебя все удастся, потому что, конечно, хотелось бы, вот лично мне, как слушателю в первую очередь, да, мне бы хотелось, чтобы у нас в Сибири в целом и в городе Красноярске в частности, появлялись интересные самобытные музыканты. Не обязательно, чтобы они там, ну не знаю, там были каким-то прям прорывом-прорывом, изобретали там какой-то велосипед и так далее, да, но чтобы они, во-первых, разнообразили музыкальную сцену города Красноярска. Не только там в рок-музыке, mm-hmm. да, а вообще вот во всем спектре. У нас очень много интересных музыкальных ниш, они абсолютно mm-hmm. не заняты вообще никем. Да. У нас, ну, как бы почему-то вот так вот исторически сложилось, что у нас превалирует там, ну, вот рок, да, там металл, mm-hmm. панк-рок, какие-то тяжелые формы, там хардкора много. Ну, это, может, отголоски 90-х еще вот не идут. Да, очень-очень мало интересно какой-то другой музыки, которая, может быть, хотелось бы послушать, там, вот, к примеру, того же там регги, там, фанка, соло, еще чего-то интересного, да. Ну, вот я смотрю, вот сейчас как-то джазовая сцена начинает подниматься, да, очень, знаешь, интересно. Превью. Беда в том, что, ну, вот все талантливые музыканты, да, они уехали в Москву. Да, они считают себя индивидами, они едут туда, и они не понимают, что вот начиная от дальнего, от Владивостока, да, и по всей вот так нашей необъятной, они едут туда, сваливаются, и в оконцовке, ну, я уже говорил об этом, нет смысла. Я считаю, что у нас на самом деле проблема даже не столько в музыкантах. Почему? Потому что музыканты, они как маленькие дети. Вот ты как маленький ребенок. Да. Вас надо вести за ручку, где-то там по головке погладить, конфетку дать, да, где-то пальчиком погрозить, сказать нет, так нельзя. А почему? Потому что всегда есть, ну, то есть, вот, допустим, брать, ну, Москву, мы не будем брать Москву, мы не будем на нее ориентироваться, мы возьмем не просто, будем, ну, не там, будем. Допустим, какое-то зарубежье, да, mm-hmm. где уже сформированы все вот эти традиции, есть своя какая-то школа, которая там не один десяток лет, а уже там полсотни лет, там, допустим, или больше, там, да, развивается, где есть институт продюсирования. В первую очередь, потому что для нас, ну, как-то вот мы привыкли, что продюсеры это какие-то страшные такие дяди и тети, которые там ходят такие пузатые, отъеты, да, всегда сытые, и норовят музыканта там как-то не, ну, если обмануть. Так, если такие. Нет, есть, конечно, есть такие печальные примеры, там, не такого далекого прошлого наша замечательная группа «Нашествие кактусов», которая вот как раз неудачно очень съездила в Москву, да, и чем все это закончилось, к сожалению, к большому. А как могло бы хорошо получиться? Вот, это опять же говорит о чем? О том, что у нас, в принципе, института продюсирования, института ну, как вот раньше были, да, вот в старой советской школе, вот в музыкальной, был обязательно художественный руководитель, да, mm-hmm. и был концертный директор. То есть художественный руководитель отвечает за репертуар, за, ну, собственно, за все, чтобы все хорошо было внутри коллектива, чтобы у них рождались песни, там, неважно, свои они песни поют, либо чужие они песни поют, чтобы они дружили друг с другом, разруливают все их какие-то, mm-hmm. потому что музыканты же, ну, понятно, что люди творческие, они все с апломбом, все с какими-то амбициями, всем хочется там, ну, как-то вот показать чего-то, себя. Да, показать себя и так далее. Бывают и ссоры, ну, разные бывают в коллективе, да, но для этого существует художественный руководитель, который в том числе, как вот та самая нянечка, им mm-hmm. говорит, что вот это вот не надо, там, Миша, там, ты вот с Сашей там не ссорься, давайте вот вы лучше песенку разберете и так далее. Mm-hmm. И обязательно существовал концертный директор, который зачастую вел несколько групп. Mm-hmm. Устраивал концерты, ну, собственно, вот по стране, да, там, по ближнему зарубежью, там, еще как-то. Потом со временем вот этот институт, он как-то немножечко просел. То есть люди старой школы, они этим занимаются, но вот новой школы как таковой вот в большом количестве не народилось. И у нас получается, что музыканты предоставлены по большому счету сами себе. Если им везет, если их замечает какой-то хороший человек, да, mm-hmm. обращает на них внимание, берет их под свое крыло, то неважно, где сидит этот музыкант, он может сидеть во Владивостоке. И есть там примеры, там, когда классные группы из того же Владика, из Иркутска, там еще откуда-то, mm-hmm. да, они становятся известны на всю страну, и им для этого не надо ехать там куда-то в Москву и так далее. Вот. Вот дай бог, чтобы у тебя все сложилось на самом деле. Меня что-то так на ностальгию, на какие-то такие философские, лирические нотки потянуло. Но тем не менее, вот мне кажется, что вот это вот все вот так. И у нас в городе, к сожалению, сейчас это все только-только-только начинается. У нас была своя хорошая школа, какие-то традиции были в рок-музыке, джазе, в академической музыке. Вот в чем-то они остались. Там, кому-то больше повезло. Да? Ну, вот, к счастью, у нас есть и хороший институт искусств музыкальный, и колледж прекрасный у нас есть. Да? И музыкальная школа у нас очень хорошая, где замечательные преподаватели преподают. И детишки талантливые, их умудряются вовремя разглядеть и так далее. И с этим все более-менее как бы в порядке. Там есть всегда кому взять за руку и повести. А, допустим, в той же рок-музыке, получается, все предоставлены сами себе. И неважно, что ты играешь, какая у тебя там тяжелая музыка, не тяжелая музыка, там преджазованная она у тебя, или там легкая, да, или ты вообще там только кавера исполняешь, но делаешь это гениально, вот получается, ты должен вкручиваться сам, по большому счету. Ты сам себе и продюсер, и все. Вот я много говорю, вот теперь скажи ты, твое мнение. Ну, мое мнение то, что очень мало качества. Вот, ну, как начали выпускать какие-то студийные вещи, да, и вот на мое удивление, я думал, что ситуация на самом деле не изменится, но она изменилась, и появились даже какие-то слушатели, что ждут, допустим, вот у нас через несколько недель будет опять выход песенки, да, новой, вот, и они присылают какие-то записи, видео с выступлений, ну, на самом деле, по видео очень сложно как-то оценить, как они выступили. Ну, потому что, ну, как полагается, снято это на обычный сотовый телефон, а там, ну, сам знаешь, какое качество. Вот. И не хватает какого-то качества. Ну, как ты сказал, чтобы человек следил за ними, вот как нянечка, да, что вот лишнее повыкидывать с песни. Вот. Нынче, мне кажется, либо человеку как бы либо получается, либо не получается. Ну, если даже не получается, это когда-то придет. Если действительно искать свое, это оно придет всегда, потому что... Но, с другой стороны, жесткая конкуренция, она, на самом деле, очень много групп. Все хотят сейчас, ну, это уже давно, да, модно быть, там, не знаю, музыкантом, диджеем. Ну, как модно, всем хочется. Все смотрят по телевизору, как народ поступает, там. Всем хочется вот точно так же, там, не знаю, взять гитару, там, начать петь и так далее. И это, на самом деле, в принципе, на мой взгляд, хорошо. Почему? Просто потому, что очень большая конкуренция, она становится жестче. Она толкает на создание нового. Да, толкает, во-первых, людей на создание каких-то вот именно не похожих на все остальное вещей. И с другой стороны, она потихонечку выдавливает слабых, как бы это ни жестко ни звучало. Ну, это естественно, мне кажется, так было всегда. Да, и всегда происходит какая-то ротация музыкантов. Все равно все играют так или иначе где-то вместе, смотрят друг на дружку, кто-то, ну, друг с дружкой играет. И за счет этого вполне возможно, что появляются какие-то новые идеи. И вот, быть может, вот сейчас напротив меня сидишь ты, человек, который, там, не знаю, завтра меня сильно удивит, понимаешь? А меня, на самом деле, кстати, красноярцы удивляют. Вот ты меня удивляешь. Еще какие-то есть люди, которые меня удивляют. Меня очень трудно удивить, но и в Красноярске, в том числе, находятся люди, которые меня... Вот недавно я смотрел видео с Артберега, это вот то, что у нас происходит под мостом, да, на Арт-набережной. Ты же, кстати, там выступал, по-моему? Да, летом. Ну, вот тебе это все хорошо знакомо. И выступает коллектив, я, честно говоря, не запомнил его название, а может, там даже не написано было, но мне они очень сильно вдруг неожиданно понравились, потому что они были не похожи на все остальное, что я до этого, они скажем, в акустике, так, да, по-моему, выступали? Они играли, знаешь, какой-то такой странный ска, я для себя так это определил. То есть у них интересные мотивчики, хорошая такая синкопка, но при этом это не похоже там на... Ну, то есть нельзя сразу сказать, что вот это вот там в духе того-то, в духе того-то. Они какие-то такие, знаешь, самобытные, у них вот что-то свое. Вот. Я к чему? К тому, что всегда есть что-то в этом мире и в нашем городе, что может, допустим, удивить меня. И мне кажется, важно вот тебе, как музыканту, чтобы тебя тоже что-то удивляло. Потому что когда ты удивляешься, у тебя, естественно, возникают какие-то позитивные чувства. Как музыканта, я не знаю, я общался с музыкантами тоже, скажем, с очень сильно известными у нас здесь. Ну, не буду называть имен, как бы. Вот. И появляется зависть. Ну, белая такая зависть, и ты понимаешь, тебе кажется, что у тебя песни хуже, а вот у него лучше. И ты потом и на следующий день идешь домой, или в этот же день, ну, неважно, и пытаешься написать не хуже песню. Это действительно сподвигает, вот у меня даже... Это не зависть, друг мой. Я тебя разочарую, это не зависть. Что это называется самокритика. Это критическое отношение, в первую очередь, к себе. Возможно, да. Да, потому что если бы ты смотрел на него и думал, а, да, я тоже так могу, там, да, я еще круче сыграю и так далее, вот это было бы плохо. Ты смотришь на него, и ты начинаешь критически относиться к себе, к своему творчеству. Ты думаешь, что можно сделать для того, чтобы в следующий раз мое творчество, да, мое исполнение, там, мои песни и так далее... удовлетворили меня самого. И чтобы уже тот человек пришел и тоже так самокритично к себе отнесся, вдруг подумал, блин, а вот у Паши-то как интересно. Дай-ка я пойду тоже там дома посижу, что-то посочиняю. Я предлагаю прямо сейчас послушать еще одну песню вот с твоего грядущего альбома. Нет, это «Весна», да, сейчас? Да. Она не входит в альбом, она выпущена как чисто сингл. Как сингл, да. Ну, мы, скажем, как у нас Тёма Дубашов и Олег Пищаев, вот мы сидим и пишем этот материал, ну, решили их записать. Ну, я тебя, извини, перебью, буквально краткая ремарка, тебе очень повезло с музыкантами. Да, я вот очень благодарен, благодаря им, и в частности, приобретаю какой-то, ну, действительно, ну, опыт, его не купишь за деньги, этот опыт. Вот они мне объясняют, что, как, и вот спасибо им большое за это. Я думаю, так вот, они... и сингл-то, он почему ты, кстати, не хочешь его в альбоме? Я хочу его перезаписать и пустить в следующий. Ага, вот так, то есть у тебя будет какой-то кавер-версия на свою же собственную песню, да, или да, какой-то ремикс такой, да? Ну, нет, это не ремикс, это, скорее всего, таки кавер. Мы очень сильно спорили по поводу музыки этой песни, вот, по поводу соло, по поводу всего. Вот, было множество вариантов, и на самом деле эта песня в двух вариантах, и как бы эта песня будет полегче, следующая песня будет как-то потяжелее. Даже так? Да, и потяжелее не в плане, что там будет там джи-джи-джи-джи, а в плане, в целом объема звука там будет еще всего побольше, там и главное, не увлекайся. Не скажу чего, пусть это будет тайной. Вот. Я хочу тебя уверить, я опять перебиваю, я хочу тебя уверить, что на самом деле вот та версия, которая сейчас получилась, она вполне себе очень даже ничего. И давай прямо сейчас вот ее включим, послушаем и потом еще немножко поговорим. Хочешь знать о том, где сейчас цветет весна? А я пишу тебе письмо о том, как холодно зимой, о том, как летний дождь во сне являлся мне, читал стихи, и как во сне являлась ты и уходила без следов. Ты мне напиши письмо, как живешь, о чем поешь. И если летний дождь у вас, то, что вижу я во снах. И за окном мелькают дни, все как один, все влюблены. И нету сил больше идти, до свидания, Бог с тобой. все хотим узнать о том, где сейчас цветет весна. Но все пишу тебе письмо, все за окном ночная мгла. Ну вот, пока звучала песня, мы на самом деле с Павлом тут переговорили вообще обо всем. Это неправильно, потому что мы должны были обо всем этом говорить в эфире, но как-то так получилось, что... Во-первых, я себя неловко чувствую на месте моего постоянного соведущего Олега Тихомирова, который обычно сидит как раз вот здесь, вот, иронично смотрит на меня. Ну, иногда просто весело смотрит на меня. Вот. Я могу улыбаться. С другой стороны, в принципе, каких-то... Ну, я, мне кажется, все-таки общее представление о тебе как о человеке и как о музыканте мы, ну, какое-то представили, да, людям, которые нас слушают. И это уже хорошо. Вот один из вопросов, который... Ну, он всегда, в принципе, мне кажется, интересен. Вот... Ну, потому что всегда же есть какие-то такие вещи, ну, скажем, какие-то идеалы, там еще что-то, да, вот, к чему люди стремятся, там, и так далее. Вот мы о музыкантах говорили. А ты сейчас играешь, кстати, с очень классными музыкантами, потому что у того же Олега Пищава я хорошо знаю. Я знаю, как замечательного и гитариста, и преподавателя, и человека, очень хорошего, и человека, да, очень душевного. Ну, а вообще вот так вот, вот если подумать, вот с кем бы хотелось бы, вот, ну, там, не знаю, когда-нибудь сыграть. Или, может быть, приходилось уже с кем-то вот из людей играть, с которым прямо вот вообще вот в кайф. Ну, не обязательно вот именно в Красноярске, а вообще вот где-то вот в стране. Ты имеешь в виду одну песню исполнять? Да не обязательно, ну, просто вот. Или на одной сцене? Вот на одной сцене. Ну, выступал я на одной сцене с Михаилом Башаковым уже дважды. Да, дважды выступал. Вот было 2 года назад. И вот в этом году было в сентябре. Ну, а такого не было, что ты слушаешь кого-нибудь, да, допустим, ну, чей-то альбом, или вот на концерт пришел, или выступаешь в одном концерте с кем-то и думаешь, блин, как бы себе его заманить, вот этого парня, и с ним что-нибудь сделать там. Нет, чтобы, нет. Там, на барабанах у меня посидел, или там на гитаре поиграл. Был такой опыт уже, ну, допустим, предложение какого-то гитариста, вот, тоже имен называть не буду. Вот, ну, он пришел, у него есть свой коллектив, он, давай ко мне, и он-то все силы вкладывает туда, уже в свой коллектив. Он в мой коллектив не вложит ни капельки души. Он вкладывает какие-то банальные вещи, что и как бы... Вдруг какой-то единомышленник, допустим. Ну, вот ты смотришь и понимаешь, что вы как-то вот на одной волне. Бывает же такое, что вот общаешься с человеком и понимаешь, что у вас как-то вот много общего чего-то. Да. И, допустим, раз, вот интересно попробовать с ним что-то общее сделать. На установке был такой человек, Илья, вот общаешься с ним, все отлично, все классно. Ну, начинаются какие-то репетиции, да, у него свой взгляд, и вот начинает гнуть, там, допустим, я то не хочу, я это не хочу, не буду, не хочу. Ну, в музыке нет такого. На самом деле, все музыканты в коллективе – это ничто, а музыка есть все. Если он, ему там нужно чисто по хай-хету идти, да, там, в малую долю или в сильную долю, это не значит, что там ему должно быть весело, классно. Есть песня, это есть все. Музыка, все. Музыканты, ничто. Ну, вот у меня вот такое, как бы... То есть ты немножечко диктатор такой в своем коллективе, нет? Нет. Ну, как бы, ну, слава богу, нынешние музыканты это понимают, что музыка есть все, и главное, чтобы песня в целом звучала классно, а не на себя внимание тянуть в песне. Я, как бы, вот множество коллективов и вообще везде, в этом вся беда, что не тянут на себя внимание, что себя больше надо в песне, больше. Ну, это большая ошибка, мне кажется. Нужно, чтобы в песне, ну, если мне нужно будет, допустим, в течение всей песни сказать только одно слово, да, и песня из этого будет звучать лучше, ну, я, конечно же, пойду на это, потому что песня будет лучше. Поэтому вот у меня мнение, что музыка все, а вот музыкант в коллективе это... То есть ты такой коварный, расчетливый человек на самом деле. Не, ну это хорошо, это по-хорошему прямо так вот, потому что иногда нужно быть как-то жестким с самим собой и с музыкантами и так далее. У нас программа подходит потихонечку к концу. У меня к тебе самый последний вопрос, он очень актуальный. Вот скажи, пожалуйста... Вот ты сейчас работаешь над альбомом, понятно, у тебя он большую половину твоего времени, да, отнимает. Вкратце, буквально, у тебя есть в планах какие-то выступления ближайшие? Да, да. Думаем, что перед Новым годом будет какое-то, ну, какое-то выступление. Вот еще площадку, клуб. Вот жалко. Музыкальный коворкинг «Волна» Welcome. Для, в акустике можно, да, какой-то там с флейтами, саксофоном замутить классный. Хочется, чтобы действительно площадка позволяла дать классный, мощный звук, чтобы человек стыд у сцены, у него аж по ногам. Все, бас чувствует по ногам. Вот это классно. Ну, то есть ты еще пока не определился с площадкой, но ты к этому стремишься. Я после программы попытаюсь тебя переубедить все-таки в сторону музыкального коворкинга «Волна». Ну, а мы на этом заканчиваем наше вещание вот именно сегодня. Но мы через неделю встретимся. С вами был Юрген Табалин. И напротив меня сидит замечательный и очень приятный в общении и вообще в жизни человек Павел Корнилов. Почему-то тебя Кормильцевым хотел назвать сейчас. Ну, это, наверное, даже и хорошо, это в плюсик. Павел Корнилов. Если где-то услышите это имя или увидите на афише, сходите на концерт, не пожалеете. Всем пока. До свидания. Юрген, что послушать?